Отказ герцога был вызван сложными политическими соображениями, но не понимавшая этого девятилетняя Мари была поражена и проникла с почтением к благородству и бескорыстию Альфреда. Тот, в свою очередь, уделял ей особенное внимание, не оставшееся незамеченным в семье. Алеша и Володя подшучивали, старшие Никса и Сашка улыбались, а Мари не знала, радоваться ей или огорчаться от насмешек над ней и ее женихом. Тогда же государь принял первое японское посольство и благосклонно выслушал заявление, что императорское правительство внимательно изучает опыт российских реформ. Во второй половине августа он поехал в Москву и уже оттуда в Новгород. 7 сентября царская семья на пароходе приплыла по Волхову к древнему русскому городу. Путешествие оказалось не столь утомительным для императрицы, как опасались врачи. Мария Александровна давно освоилась с обязанностями царицы, мелочи этикета стали привычными и не заботили ее. За последние годы она стала порядочно разбираться в делах мужа, прежде всего в хитросплетениях дворцовых и министерских интриг, в интересах различных партий. Говорить о ее активной роли в управлении было бы явным преувеличением, но и вовсе отрицать ее влияние на ход дел неверно. Все назначаемые на пост министра и товарищи министра, посла и губернатора, получившие высокие дворцовые и воинские звания или ордена, представлялись императрице. Высшие должностные лица бывали у нее еженедельно. У Марии Александровны были свои симпатии, антипатии. Полностью она доверяла князю Горчакову и Петру Валуеву. Дмитрию Милютину симпатизировала, а к брату его относилась настороженно. Внутри романовской семьи постепенно возникло некоторое отчуждение. При безукоризненном отношении к ней братьев мужа и заловок в них она не чувствовала близких себе людей. Близкими оставались Анастасия Мальцева, Анна Тютчева, ее отец, да граф Алексей Толстой. Первую свою книгу стихотворений Толстой посвятил императрице. Ей передали его слова: «Это женщина, которую я люблю и уважаю всем сердцем. Я говорю и повторяю это во всеуслышание. Я не боюсь прослыть за льстеца». И, конечно, дети. В Новгород их взяли всех, дабы показать им величие и славу России. Старшие Николай, Александр и Владимир держались великолепно. Мария Александровна была довольна. Никса в последнее время как-то повзрослел. Она иногда с удивлением смотрела на него. Неужели это ее сын? Тот, кто станет править Россией во второе тысячелетие истории. По прибытии в Новгородский Кремль помолились в Софийском соборе и разместились в доме архиерея. 8 сентября был прием новгородских дворян. Александр Николаевич произнес к ним слово: «Поздравляю вас, господа, с тысячелетием России. Рад, что мне суждено было праздновать этот день с вами в древнем вашем Новгороде, колыбели царства всероссийского. Да будет знаменательный день этот новым знаком неразрывной связи всех сословий земли русской с правительством, с единой целью — счастье и благоденствие дорогого нашего Отечества. На вас, господа дворяне, я привык смотреть как на главную опору престола, защитников целости государства, сподвижников его славы, и уверен, что вы и потомки ваши, по примеру предков ваших, будете продолжать вместе со мной и преемниками моими служить России верою и правду. Государь, будем, — с чувством воскликнули дворяне, — благодарю вас от всей души за радушный прием. Я верю чувствам вашей преданности. Верьте, государь, верьте, — раздались возгласы, — и убежден, что они никогда не изменятся». После в Софийском соборе отстояли обедню. Крестный ход Александр Николаевич, прекрасный наездник, проделал верхом, а Мария Александровна с семьей и прочие пешком. Митрополит Исидор произнес благодарственные молебствия и прочитал умилительную молитву о счастье и благоденствии России, написанную к этому дню первосвятителем московским, митрополитом Филаретом. При возглашении ее государи все опустились на колени.